Щелкнув пальцами, Саран попытался сотворить заклинание. Вместе с маленькой вспышкой света, он сконструировал модель заклинания и его слот был использован. Он закрыл глаза и попытался вспомнить структуру модели заклинания. К его превеликому удивлению, он действительно мог сконструировать модель снова без помощи книги заклинаний. «Что если я смогу сохранить каждое заклинание?» Саран посмотрел на свои пальцы в изумлении. «Мне больше не будут нужны книги заклинаний, книги заклинания и волшебники неразделимы». Сконструировать сложную модель без книги было практически невозможно, но, похоже, не для Сарана. Словно книга заклинаний была у него в голове, а ценой за хранение оказался опыт за убийство. Саран ухмыльнулся. Мультипрофессионализм оказался приятнее, чем он ожидал. Глава 71. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 71. Раздор. Заклинания нулевого уровня действительно оказались значительно проще. У Сарана ушла всего одна ночь на изучение электрического толчка, ловкости рук, ремонту, руке мага, чтению магии, вспышке и еще двум заклинаниям. Он учился быстрее с каждым заклинанием, хотя все равно было непросто. Некоторые заклинания требовали больше времени, чем остальные, да и быстрее, чем за полчаса ему ничего выучить не удалось. Кроме того, на постоянное сохранение этих заклинаний ушло 300 опыта за убийство. Когда он попытался выучить 9-е заклинание, то к нему вернулось знакомое чувство головокружения. Саран понял, что достиг своего предела, так что положил свитки с книгой заклинания и лег отдохнуть. Перед сном Саран начал медитировать и успешно отделил сознание от тела, но из-за ментальной усталости состояние медитации не было достаточно глубоким, чтобы почувствовать магическую сеть, лишь элементы вокруг себя. Постепенно Саран уснул. Когда он открыл глаза, уже было утро. Значит, во время медитации можно уснуть. Медитация, фактически, была состоянием близким ко сну, а высококлассные волшебники способны медитировать вместо сна. При медитации подсознание будет растягиваться все дальше и дальше, пока не окажется настолько далеко, что разум человека останется практически пустым. Таким образом, разум сможет отдыхать, при этом следя за своим окружением подсознательно. Саран потер виски и поднялся из кровати. Он быстро собрал свои вещи и спустился на первый этаж за завтраком. После этого Саран отправился к лагерю отряда торговцев. Хотя охрана в Вайтроне усилилась из-за последних событий, днем двигаться в городе можно было свободно. По крайней мере, стража не допрашивала Сарана и не кидала его в тюрьму только из-за профессии. Саран слышал, что стража сажает людей и требует немалые суммы в качестве выкупа. Видимо, чинуши собирают деньги. Отряд торговцев, с которым путешествовал Саран, тоже застрял в городе. Похоже, они могут застрять здесь еще на месяц или два. Если чиновники Вайтрона не предпримут никаких действий, то они могут остаться в Вайтроне даже на всю зиму. Несмотря на силу и власть, госпожа Глория не сравнится с двухголовым волшебником Агров. Она бы смогла легко пробиться через блокаду монстров сама, но у нее определенно будут проблемы, если она возьмет с собой весь отряд. Лидер стражи тренировал людей, когда Саран подошел к поместью. Заметив изумительный темп роста Сарана, он был шокирован. Он взглянул на Сарана и сказал: «Госпожа сказала, что ты можешь входить свободно». Саран в ответ кивнул, после чего взглянул на тренирующихся. Еще в игре он тоже как-то проходил курс тренировки, но опыта это давало слишком мало. День интенсивной тренировки и всего 10 единиц опыта профессии, так что многие игроки отказывались от тренировок и отправлялись убивать монстров. Кроме того, опыт профессии был хуже опыта за убийство, еще одна причина предпочесть монстров. Однако для жителей этого мира тренировка оставалась основным методом увеличения силы. Саран открыл главную дверь и вошел. Горничная, убирающаяся внутри, прекратила свою работу и провела его в гостиную. Затем она ушла и вернулась с чашкой молочного чая, роскошного напитка, который варили из дорогих кубиков чая, молока и сахара. Госпожа, очевидно, приказала ей встретить его именно так, как разбойнику и простолюдину. Сарану было некомфортно с таким отношением, да и не сильно его интересовали дорогие напитки. Он просто сел на диван и ждал. Основами этикета было не бродить по чужому дому, пока не дано разрешение. Спустя некоторое время, кто-то вошел в гостиную. Напротив его ожиданиям, это была не Глория, а кокетливая женщина с длинными волнистыми волосами, достигающими талии. На ней была деликатная одежда с множеством дорогих и ненужных украшений. Дорогое на вид ожерелье с бриллиантом висело на ее шее, розовый шелковый шарф свисал с плеч к стройной груди. На ее пальцах было три кольца, одно из янтаря, другое из нефрита, а третье с неизвестным ему самоцветом. Пара черных чулков с орнаментом розы украшали ее стройные ноги, а на стопах была пара высоких каблуков, украшенных жуткими узорами. Женщина выглядела юной, но Саран был уверен, что на самом деле ее возраст отличался от внешнего вида. Взрослая и знатная атмосфера не могла принадлежать юной леди. Саран тут же начал бдительно следить за ней. Чулки были алхимическим продуктом, который производили ведьмы, и продавались они за огромные цены. Даже самая дешевая пара будет стоить 10 золотых диралов. Но на самом деле его внимание зацепил материал. Чулки женщины были из паучьего шелка, материала подземья. «Хо-хо», — сказала женщина, подойдя деликатными, кошачьими шагами. Она провела по Сарану заинтересованным взглядом и спросила дразнящим тоном: «Так это ты, брат Вивин, малыш по имени Саран? Как я и думала, такой красавец». Глаза женщины выказывали соблазнение. Она жестом попросила Сарана подойти и сказала легкомысленно: «Давай, дай я на тебя посмотрю. Позволь большой сестренке тщательно осмотреть твое тело». «Хо-хо». Ее распущенное хихиканье становилось громче, пока она приближалась к Сарану. Ее глаза словно светились, а сладкая улыбка приглашала подойти и поцеловать. Стройная талия и изгибы тела чуть-чуть подергивались с каждым шагом, словно она специально давила на его первобытные инстинкты. Саран поднялся словно в трансе. В глазах были одновременно очарование и жадность. Он медленно подошел к чарующей женщине, но рука его была на рукояти меча. Вот это уже другое дело. Женщина не заметила руку Сарана, ее глаза светились все ярче и ярче. Лицо загорелось ликованием, когда она продолжила: «Подходи, красавчик, я должна кое-что спросить». Один шаг, два, три. Он почти подошел к ней, когда неожиданно достал свой изогнутый меч и замахнулся на горло женщины. Однако в 30 сантиметрах от нее клинок остановился, словно ударив невидимое энергетическое поле. Саран оттянул меч и ударил снова, в этот раз прорвав защитный барьер и приблизившись клинком к ее горлу. Эх, женщина замерла на полсекунды, но затем легко повела пальцем. Тусклое свечение вырвалось из ее пальца, и барьер быстро расширился, врезавшись в Сарана. Импульс отправил его в полет через комнату. Саран перевернулся и врезался в диван, но сумел остановить себя клинком, который оставил на полуметровый разрез. Он указал клинком на нее и тревожно спросил: «Кто ты такая?» Наколдовать на него очарование при первой же встрече не самый дружелюбный жест. Если бы не барьер, Саран бы уже давно прижал меч к ее горлу и допрашивал. Тот факт, что она так легко отразила его атаку накатывающей стеной силы, доказывал, что она достаточно могущественна. Женщина посмотрела на Сарана с любопытством, после чего надула губы. «Сильная же у тебя воля. Посмотрим, выстоит ли она против темного очарования». Женщина без слов вызвала другое заклинание. Саран глубоко вдохнул и рванул на нее, не скрывая намерения убить. Клинок его меча покрыла теневая энергия. «Стоять!» Госпожа Глория появилась из ниоткуда. Она громко крикнула, но пальцем указала не на Сарана, а на женщину, которая уже вызывала заклинание. Шаг измерений. Контрзаклинание. Чарующая женщина тут же побледнела. Ее заклинание было развеяно мгновенно, и она с обидой уставилась на Глорию. Удержание. Глория вызвала еще одно заклинание, в этот раз на Сарана. Его тело мгновенно замерло, но инерция никуда не делась. Он бесконтрольно врезался в свою цель, а меч, столкнувшись с барьером, упал на пол. «Хватит!» Глаза госпожи переполняла ярость. У нее даже началась одышка. «Мама, ты должна научиться сдерживать себя. Это мой дом, и я уверена, что ты знаешь, как уважать других высококлассных ведьм». «Ох, моя дорогая дочь», — ответила ее мама, словно нашкодивший ребенок. «Я просто здоровалась». Больше Глория выдержать мать не могла. «Здоровалась магия и очарование? Мама, твои действия все более и более неприемлемы. Ты должна подумать над своим поведением, иначе совет посадит тебя в темницу». «Лабиринт». Выражение лица женщины сменила паника. «Дочь, ты же не серьезно? А-а-а-а». Ее крик продолжал звучать в комнате, но она сама уже исчезла. Отправилась в лабиринт, в другом измерении. Глория глубоко вдохнула, чтобы успокоиться, после чего махнула рукой, развеяв магию вокруг Сарана. «Извини, Вивин в лаборатории, следуй за мной». Не давая Сарану шанса спросить, да и не планируя ничего объяснять, госпожа махнула рукой, подняв все в комнате в воздух. Она щелкнула пальцами, и все начало возвращаться к изначальному состоянию. Беспорядок в гостиной быстро сменила чистота, встретившая Сарана, когда он только пришел. Рука мага. Ремонт. Саран молчал. Он поднял изогнутый меч с лицом лишенных любых эмоций. Госпожа оказалась даже могущественнее, чем он ожидал. Учитывая то, какого эффекта она добилась заклинаниями нулевого уровня, у нее не меньше 5 метамагических способностей. Ее становление легендарной ведьмой лишь вопрос времени. Глава 72. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 72. Тихий полдень. Через минуту, может две, после того как Саран и Глория ушли, посреди гостиной открылись врата. Мама Глории вышла из них слегка взбудораженной. Она отряхнула одежду и убрала волнистые волосы за уши. С недовольным видом она проворчала: «Мелкое отродье, ты и вправду посмела сделать это. Я же твоя мама. Как смеешь ты запирать меня в лабиринте?» Женщина, надувшись, осмотрелась в пустой комнате и пальцем нарисовала круг в воздухе. Появился портал, она, входя в него, забурчала: «Вот закончу исследовать секреты колоды судьбы и доберусь до тебя, отродье». Недалеко от нее Глория вздохнула. Она, естественно, заметила, что ее заклинание было развеяно, но она изначально планировала просто преподать матери урок, а не заточить ее навечно, да и не могла она этого сделать. Госпожа остановилась перед стеной и коснулась ее рукой. Какой-то скрытый механизм активировался и открыл довольно деликатные механические детали и спиральную лестницу вниз. Инструменты, навечно зачарованные светом, висели с обеих сторон, освещая лестницу. Вдвоем они спустились и вскоре оказались в просторной лаборатории. Она была практически больше самого поместья. Ряды книжных полок, каждая высотой метров 5 и шириной в десятки метров, стояли впереди. На каждой полке умещались сотни книг, и была лестница, вероятно, для посетителей. Волшебникам и ведьмам лестницы не нужны, они могут просто использовать руку мага. Вивин читает внутри. Я наколдовала тишину, чтобы ей ничто не помешало. Глория посмотрела на Сарана, после чего прижала ладонь к ближайшей стене. Тут же энергетический барьер, покрывающий место, развеялся. Она аккуратно открыла дверь и вошла. Внутри были не только тонны книг, но еще и куча алхимических устройств и банки, наполненные неизвестными порошками. Единственным предметом, который показался ему знакомым, был очистительный прибор. Как разбойник, он использовал различные очистительные машины для концентрирования ядов. Вивин сидела за главным столом. Рядом с ней была стопка книг почти с нее саму высотой. Сейчас она что-то рисовала на бумаге гусиным пером. У девочки было серьезное выражение лица. Под ее ногами было ведро, полное скомканной бумаги, видим неудачные попытки. Она была настолько сфокусирована на работе, что не заметила, как они подошли. Наклонив голову на бок, она пролистала еще одну книгу и почесала голову, видимо, столкнувшись с чем-то трудным. Вивин подсознательно укусила перо, а затем начала плеваться, когда до нее дошло, что она сделала. «Вивин», — улыбнулась Глория и махнула рукой, — «отдохни сегодня, мы можем продолжить учиться завтра». Саран вернулся. «Братик», — удивленная, Вивин тут же повернулась на Сарана. В это же мгновение она спрыгнула со стула и прыгнула в объятия брата. До этого равнодушный, Саран тоже улыбнулся и погладил сестренку по голове. Он поднял ее и поцеловал в лоб. Только тогда он понял кое-что. Вивин была немного тяжелее, чем раньше. Она уже не легкая, как перышко. Под присмотром Глории девочка немного набрала в весе. Саран посмотрел на Глорию и благодарно кивнул. Если бы не предстоящие события, оставить Вивин с госпожой, чтобы она могла и дальше учиться, было бы достойным вариантом. Заставлять 8-летнюю девочку ходить за ним, пока он странствует от города к городу, было болезненным решением, но выбора не было. Вскоре даже достигнувшим реальности легенд будет едва хватать сил на защиту самих себя. Вивин в своей одежде выглядела как маленькая принцесса. Ее волосы были затянуты розовой ленточкой, а еще на ней была деликатная заколка, которая вовсе не казалась просто украшением. Временами исследования магии бывают опасными, магическую заколку Глория могла дать ей на экстренный случай, а ботинки на ней все еще были из оленьей шкуры, которые он купил ей в янтарном городе. Девочка поцеловала любимого брата в щеку и повисла на его шее, как коала. «Идите», — сказала Глория, улыбаясь. «Она многое должна тебе сказать. Никто не будет мешать вам на заднем дворе». Вивин спрыгнула обратно на землю и взяла Сарана за руку, после чего повела его на задний двор. В пути девочка спросила: «Братик, куда ты ходил?» Я волновалась. Саран, не отвечая, последовал за Вивин на задний двор. Место было обширным, с красивыми кленами всюду вокруг. Под одним из деревьев была длинная скамейка и качели, которые, похоже, установили недавно. Стены покрывали цепкие лозы, а в углу двора за забором находилась целая долина элегантных фиалок. «Хи-хи!» – засмеялась Вивин, присоединившись к Сарану, севшему на качели. Пламенная листва последний раз танцевала на ветру перед началом зимы. Брат и сестра болтали и наслаждались чудесным видом. Вивин легла на ноги брата как на подушку. «Братик, я выучила много заклинаний, но ты знаешь, некоторые такие сложные. Я думала, что колдовать можно просто, если знаешь слова, никогда бы не подумала, что нужно столько учить. Сестра Глория учит меня магии каждое утро, географии в обед, алхимии после обеда, и даже немного религии, если остается время. Поначалу я всегда начинала быстро засыпать, но сейчас уже все хорошо. Сестра меня учит полезным штукам и говорит, что я буду очень-очень сильной, если научусь большему. Я тоже хочу быть сильной. Сестра Глория хороший человек», — продолжила Вивин. «Она рассказывает мне истории перед сном, но иногда такие сложные, что я совсем не понимаю. Она до сих пор рассказывает о принцессе и драконе, но эти штучки, знаете, такие скучные, что я сразу засыпаю. Принцессу еще даже не похитил дракон. О, еще она учит меня петь и играть на лире. Это так сложно. Песни, которые играет Глория, очень красивые, но у меня они плохо получаются». Голос девочки звучал разочарованно. Она прижалась к Сарану, прежде чем продолжила бормотать: «Ох, я не понимаю, почему волшебникам и ведьмам надо так много учить? Я думала, что смогу просто показать вперед и пиу-пиу-пиу. Сестра учит меня тому, как быстро выучить все модели заклинаний, но я совсем не понимаю, что они такое. Эти маленькие рисунки с точками и то запомнить проще. Ух, мне не нравится читать слова, они бесят». Вивин продолжала ворчать, лежа на коленках Сарана. Поначалу она говорила в основном об астрологии, географии и религии. Саран не мог не нахмуриться, когда она перешла к темам, которые даже он не понимал. Были предметы магов, которые он примерно знал, но этот аспект знаний был для него новым. Лишь боги знают, чему Глория научила девочку за эти несколько дней. Вивин, вероятно, уже выучила чтение магии, что должно было ускорить ее процесс обучения. Саран слушал ворчание сестренки не прерывая, только поглаживая ее волосы и спину. Вивин закрыла глаза, а ее голос постепенно начал стихать, пока она продолжала бубнить о том, что происходило в последние несколько дней. Девочка с радостью рассказывала обо всем, что она сделала, чему научилась, что ела. Спустя некоторое время он уже не мог понять, что она говорит. Саран нагнулся и понял, что сестра его уснула. Глупышка. Саран накрыл маленькую девочку своей курткой. Уже осень, ветер, несмотря на палящее солнце, холодный. За весь разговор Вивин ни разу не спросила, что же Саран делал в это время. Она никогда не допрашивала его, ей хватало просто рассказать о всяких повседневных делах. Вдвоем они мирно остались на заднем дворе. Спустя некоторое время Саран почувствовал легкую сонливость. Он положил руку на спину девочки и медленно закрыл глаза. Облокотившись на подоконник, Глория бесцельно листала книгу. Время от времени она поглядывала на брата с сестрой и, словно поддавшись их влиянию, закрыла книгу и глаза. Глава 73. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 73. Испытание магии. Саран не остался в поместье с отрядом торговцев. Он отправился обратно в таверну, где оставался до этого, и тренировал техники меча во дворе. Прошло два дня с его возвращения в Вайтран. Ничего стоящего упоминания в это время не происходило. Он прочитал книгу о стиле белого ворона и принялся практиковать его утром. После обеда остался с Вивин, а ночью изучал модели заклинаний. Поскольку заклинаний нулевого уровня больше сотни, он изучал только самые полезные. Сейчас он знал 10. Кроме того, он закончил запоминание мистических ракет на 80%, наверное, сможет закончить их изучение этой ночью. Пока он продолжал учиться, его знания о моделях заклинаний тоже увеличивались. У многих заклинаний были похожие модели, по крайней мере частично. Заклинания уровнем выше часто имели в структуре модели заклинаний уровнем ниже. Например, заклинание второго уровня, кислотная стрела, состояло практически из 1000 узлов, но часть внутренней структуры состояла из множества моделей заклинания нулевого уровня «Кислотные брызги». Похожим образом, заклинание четвертого уровня «Шторм снарядов» содержало в себе модели мистических снарядов. Следовательно, изучение мистических снарядов позволит ему легче понимать шторм снарядов в будущем, раз он заранее будет знать его часть. Однако изучение стиля Белого Ворона шло не так гладко. Стиль владения мечом с полным набором техник и движений, которые дополняли друг друга. Хотя их можно было использовать раздельно, полную мощь стиль показывал лишь при комбинации движений, поэтому просто на изучение его части, посвященной мечу, может уйти от 3 до 5 лет. Несмотря на боевой талант, техники Сарана оставались неуклюжими, и до профессионализма еще было далеко. Однако это он ожидал с самого начала. Просто на изучение перекрестного удара в игре ушло немало времени, так что он понимал, что коротких путей нет, лишь прилежные тренировки. Каждый раз, как Саран навещал Вивин, она прилипала к нему словно магнит, ложилась ему на колени и рассказывала обо всем, что делала, пока его не было, а потом засыпала. Поскольку она очень много училась, то и уставала много. Изучение магии могло быть достаточно скучным, но знаний только в одной определенной области недостаточно магу для формирования широкого кругозора, поэтому Глория и учила ее стольким вещам. Саран не знал о таланте Вивин, но от Глории узнал, что она еще гениальнее него. Ей удавалось понять и запомнить большую часть книги, просто единожды ее прочитав. Если бы не отсутствие особых черт рода и способностей, она бы подумала, что Вивин потомок бога или, по крайней мере, потомок потомка бога. Но эту мысль он сразу отбросил. В потомках богов содержится великое множество божественности, а в Вивин ни следа. У них одна мать, так что подобные черты рода не могли достаться от нее. Отец Вивин был великим искателем приключений, не более того. В его роде тоже не было ничего особенного. Должно быть, Вивин просто очень талантливый маг. Но для Сарана дело обстояло иначе. Его отец был прославленным божественным вором, так что свои таланты он мог унаследовать. Просто тот факт, что его отец попытался проникнуть в башню магов и украсть там что-то, был достаточным примером способностей. Каждый волшебник, владеющий башней, был как минимум высококлассным, а в самих башнях всегда полно ловушек и големов, защищающих от проникновения. Сражение с волшебником в башне волшебника почти как сражение с красным драконом. Его отец был разбойником не ниже 15 уровня, что делало его весьма выдающимся. Построение башни волшебника стоило не меньше 1 000 000 золотых диралов. Те, у кого хватало денег их построить, могли заодно добавить различные функции, вроде трансформации или даже полета. Было возможно даже превратить башню волшебника в многомерную воздушную крепость. Было несколько структур, способных сразиться даже с богами, а древние записи рассказывали, что они, более того, уже для этого использовались. В древних записях говорилось, что один мистик отправил свою крепость в реальность богов и убил одного. Как бы там ни было, чиновники Вайтрона наконец-то решились действовать. Саран и сам испытал на себе низкую эффективность чиновников в игре, и даже умер в инциденте из-за этого. Поэтому никакие их просьбы больше его не интересовали, вместо этого он отправился искать приключения с командой других приключенцев. Саран не чувствовал, что он должен что-то хоть какой-то стране. Он бродил от нации к нации и временами становился наемником, если платили достаточно. Он убивал врагов для тех, кто предлагал большую цену. Стража Вайтрона готовилась к отбытию. Маленький отряд кавалерии и куча искателей приключений, нанятые городом, составит им компанию. Чиновники потратили неделю на составление плана и даже мобилизовали волшебников гарнизона города. Всего в бою будет участвовать 2000 человек, что по меркам мира считалось огромной армией, ведь даже в полномасштабных войнах страна высылала около 20 тысяч бойцов. Проблема была не в том, что населения не хватало, просто уходило слишком много времени и усилий на тренировку простых людей. С уровнями и профессиями не было смысла посылать большие толпы слабых солдат, когда маленький отряд элит их всех вырежет без потерь. Регион под юрисдикцией Вайтрона населяли больше 500 000 людей, но регулярная армия состояла из 5000 солдат, включая стражников. Солдаты в основном были с профессией воин, но большинство из них ниже 5 уровня. Тренироваться в одиночку недостаточно для достижения 2 ранга, что происходило при переходе через барьер 5. Лишь те, кто испытал себя в настоящих битвах, могли достичь 2 ранга. Саран планировал присоединиться к ним в их миссии. Слишком много опыта за убийство быть не может, естественно, он хотел больше. Сейчас, в полночь, Саран наконец-то выучил свое первое заклинание первого уровня. Еще он получил за это 100 очков опыта профессии. Волшебник получал по 100 опыта за изучение заклинания первого уровня, по 200 за заклинание второго, 400 за третьего, 800 за четвертого, ну и так далее. Никто официально не раскрывал, сколько опыта дают за заклинание девятого уровня, но учитывая шаблон, сумма должна быть неплохой. ПП 25600. Казалось бы, что уровни повышать за волшебника просто, они же получают опыт за изучение заклинаний, но проблема была в том, что изучение новых заклинаний было продолжительным процессом. На продвинутые заклинания уйдет не меньше месяца, если в это время убивать монстров, то определенно получишь больше опыта. Кроме того, высокоуровневые свитки стоили дорого, в то время как убийство монстров, напротив, обычно приносило доход. Фух, наконец-то закончил. Успешно выучив заклинание, он сохранил его в слот заклинаний. Как волшебник четвертого уровня, он обладал 3 слотами заклинаний первого уровня, а кольцо волшебства давало еще один, так что всего у него 4. У него ушло 2 часа на пересоздание модели заклинания мистические снаряды еще 3 раза. Тип предмета. Низкоуровневое кольцо волшебства. Ранг предмета. Редкий, 1 ранг. Требования. Нет. Эффекты. Добавляет 1 слот заклинания первого уровня. Тип предмета. Увядающий посох +1. Ранг предмета. Редкий, 1 ранг. Описание. Особый посох, зачарованный божественной магией. Несмотря на высохшие основания, навершием служит полный жизненных сил лист. Он позволяет пользователю использовать особые заклинания друидов. Требования. Нет. Эффекты. Позволяет использовать божественное заклинание первого уровня путы. 2-3 использования осталось. Среди всех колец редкого ранга самыми дорогими были кольца волшебства, дарующие носителю больше слотов заклинаний. Следующими в списке шли кольца, зачарованные определенными заклинаниями. Как и посох Сарана, такие кольца могли сами вызывать определенные заклинания определенное количество раз, после чего их необходимо перезарядить у мага, который знает соответствующие заклинания. Некоторые предметы редкого ранга могут перезаряжаться даже сами, но и цена была соответствующей. Саран очень хотел сотворить свое первое заклинание первого уровня. Он поднял доску шириной в 3 сантиметра и пластину стали в 0,5 сантиметра, которую купил заранее, и вышел из комнаты. Он предпочитал проверять свои способности, прежде чем использовать их в бою. Мистические снаряды можно было вызвать всего за секунду, поскольку слова вызова состояли всего из 3 слогов. 2 шарика размером с мяч для пинг-понга сформировались на кончиках его пальцев, после чего выстрелили и поразили доску. Снаряды легко пронзили дерево, оставив зияющую дыру, когда оба врезались в одно место. Затем Саран вызвал заклинание снова и выстрелил в стальную пластину. В этот раз, однако, ему не удалось пробить цель, вместо этого он оставил большую вмятину. Без способности контроль заклинаний он мог посылать мистические снаряды только по прямой. Как и с многими другими заклинаниями, снаряды наносили урон первому объекту на пути, вместо нацеливания на желаемую цель. Даже заклинания вроде пальца смерти и дезинтеграции работали схожим образом. Когда-то Саран в своих приключениях всегда носил в кармане хомяка. Он был его питомцем, и если кто-то использовал на него смертельное заклинание, Саран бросал хомяка вперед, и зверек принимал удар на себя. Саран подобрал пластину стали и пробормотал: по крайней мере, против противников без брони сработает. Что ж, вызывается быстро, так что польза все равно будет. Глава 74. Перевод на русский. Вжикк. Абыз доминатион. Власть бездны. Глава 74. Подготовка. Поскольку армия Вайтрона уходит в обед следующего дня, Саран уже этим утром отправился в магический магазин и купил несколько важных в сражении свитков. Саран уже продал практически все предметы, которые сумел добыть в последней экспедиции, заработав практически 1000 золотых. Хотя похоже на большую сумму, исчезнет она моментом. Экспедиции магов стоили просто невероятно дорого. Один только свиток невидимости стоил Сарану 300 золотых. Самый дорогой свиток второго уровня. Зато эффект невидимости складывался со скрытностью разбойников, что увеличивало его эффективность для Сарана. Конечно же, Саран купил свиток не для того, чтобы его сразу потратить, а чтобы проанализировать и сохранить модель заклинания. Он использовал чтение магии для ускорения процесса, и у него ушло 15 листов бумаги на записи деталей заклинания, включая 1200 узлов и сотню схем заклинания. Под эффектом чтения магии Саран быстро пролистал информацию и принялся ее запоминать. Хотя он запомнил все минут за 10, у него уйдет еще несколько дней на построение модели заклинания в голове. Запомнить математические формулы трудно, но применять их труднее. Такая же ситуация обстояла с заклинаниями. Изучение других заклинаний первого уровня пока что можно отложить. Сейчас невидимость самое полезное для него заклинание. После изучения мистических снарядов Саран уловил, как запоминать заклинания быстрее, так что он решил отложить остальные заклинания первого уровня и сперва выучить невидимость. Как волшебник четвертого уровня, он обладал двумя слотами второго уровня. Возможность использовать невидимость в ранней игре может изменить все. Неожиданно исчезнуть при свете дня, такого даже 150 скрытности не смогут достичь. Как бы там ни было, мобилизовать и армию, и искателей приключений – было довольно логичным решением. Приготовление поддержки и назначение ролей искателем приключений заняло время. Сарану была дана роль разведчика, наиболее частая роль в отряде для разбойника. Покинув магический магазин, он отправился в серые районы города за более нелегальными предметами. Нужно запастись ядовитыми стрелами и ядом виверны, что стоило ему еще 200 золотых. Со свитком невидимости почти половина его добычи была потрачена. Если не планировать заранее, то с приключения можно еще и выйти в минус. Прежде чем покинуть город и начать миссию, Саран отправился в поместье Глории. К его удивлению, он снова встретил мать Глории, но в этот раз она не использовала на него никаких заклинаний. Подмигнула ему, улыбнулась и игралась картой своими стройными пальцами. «Малыш», — хмыкнула женщина, — «я тебя напугала в прошлый раз, я же просто игралась, понимаешь, если бы хотела, то легко бы заставило тебя исчезнуть распадом». Услышав ее, Саран положил руку на рукоять меча. Хотя лицо его оставалось спокойным, он уже приготовился к сражению. Женщина перед ним была мамой Глории, но их личности крайне отличались. Хотя Саран не спрашивал, было довольно очевидно, что отношения между Глорией и ее мамой были напряженными. Но, как говорилось, любопытной варваре нос оторвали. «Лучше не лезть туда, где справиться не сможешь». Его взгляд остановился на ее пальцах, или, если говорить точнее, на карте между ними. Эта карта либо колоды множества вещей, либо колоды мистической магии, либо из легендарной колоды судьбы. Вероятно, она высококлассная ведьма, которая, возможно, даже сильнее самой Глории. Мама Глория, казалось, появилась из ниоткуда. Она взглянула на Сарана, прежде чем повернуться на свою мать. «Тебе пора возвращаться. По правилам совета тебе нельзя покидать комнату больше, чем на 2 часа в день». «Изгнанная ведьма», брови Сарана едва заметно дернулись, но он быстро вернул спокойный взгляд. Ему никогда не давались базовые навыки притворства и обман, даже в игре. Иными словами, Саран не мог скрывать свои настоящие эмоции даже с помощью системы, поэтому он всегда старался сохранить равнодушный и холодный взгляд. Это не позволяло другим понять, о чем он думает. Некоторые люди шутили, что у красивых дам врожденный бонус к притворству, но мама Глории, похоже, просто хорошая актриса. Она подняла и слегка развела руками. Прежде чем уйти, она взглянула на Сарана очаровывающим взглядом. Несмотря на ее выдающуюся красоту, Сарану казалось, будто она охотится на него, и у него по всему телу пошли мурашки. Он рефлекторно сжал рукоять меча еще сильнее, его тело напряглось. «Хо-хо», — засмеялась она, очаровательно улыбнувшись. «Так ты правда меня боишься?» Она подошла к Сарану и обошла его вокруг. Воздух вокруг нее был наполнен уникальным ароматом. Саран глубоко вдохнул, как если бы ей удалось привлечь его этим. Мама Глории, заметив это, удовлетворенно улыбнулась. Некоторым женщинам нравилось держать мужчин на поводке, но на самом деле Саран глубоко вдохнул только для того, чтобы запомнить выделяющийся аромат. Многие хищники полагались на обоняние, и хотя у человека это чувство было развито гораздо хуже, Саран пользовался им и еще в игре убил многих противников, полагаясь только на запахи. В большинстве случаев это были высококлассные ведьмы, ведь невидимость не могла скрыть их аромат, и тогда Саран полагался именно на него. «Прошу прощения», — извинилась Глория, когда ее мама наконец ушла. Саран не имел ничего против нее и последовал за ней в лабораторию. Он сюда изначально пришел проведать Вивин, а не нарваться на сражение с могущественной ведьмой, хотя эта пара казалась ему забавной. Глория, добрая женщина, которая ценит закон и порядок, и ее мама, творящая все, что в голову забредет. Если отталкиваться от его стандартов, он бы сказал, что у Глории мировоззрение законопослушное нейтральное, возможно, с отклонением в сторону законопослушной доброй, а у ее мамы, скорее всего, хаотичное нейтральное с отклонением в сторону хаотичного злого. Если кто-то делал что-то хорошее или плохое, мировоззрение могло измениться, но среди неигровых персонажей это редкость. Обычно мировоззрение в игре менялось у игроков. Наступила ночь. Проведя немного времени с Вивьен, Саран покинул поместье. Армия Вайтрона будет официально мобилизована завтра, а ему еще нужно подготовиться. Битва будет непростой. Глава 75. Перевод на русский. Вжикк. Абыз Доминатион. Власть бездны. Глава 75. Кооперативная охота. Искатели приключений и армия действовали раздельно, потому что стили сражения двух сторон значительно различались. Если в армии полагались на сильные атаки и прочную защиту, то среди приключенцев превалировала ловкость и мобильность в бою. Кроме того, армия сражалась большими группами, а обычный отряд приключенцев состоял всего из 5 человек. Даже самые большие отряды не включали больше 10 членов. У каждого искателя приключений была своя роль, будь то защита, нанесение урона, поддержка или лечение. А в армии в основном была тяжело экипированная пехота, некоторые в которой носили щиты, чтобы обеспечивать защиту. Поскольку стиль сражения различался разительно, легко можно было определить, приключенец человек или солдат, просто последив за ним в бою. Искатели приключений разделились на 3 команды – разведчики, бойцы и дальний бой. Саран попал в команду разведчиков, в которой было 13 разбойников и 5 рейнджеров, все 2-го класса или выше. Команда бойцов состояла из воинов, варваров, жрецов и нескольких рейнджеров. Они были ответственны за истребление оставшихся монстров там, где проходила армия, а также прикрывали с флангов. Команда дальнего боя состояла из волшебников, колдунов и друидов, их главной ролью было наносить урон, оставаясь при этом позади. Поскольку все они уязвимы к атакам, эта команда следовала вместе с армией. Волшебники редко присоединялись к армии, им было доступно много различных работ и практически любой вариант предлагал большую выгоду за меньший риск. Отряд волшебников, которые будут солдатами на постоянной занятости, не мог себе позволить даже процветающий Вайтран. Поэтому волшебников нанимали в качестве наемников только в экстренных случаях. Похожим образом, чиновники города нанимали приключенцев только в моменты нужды. Прежде чем отправиться, все получили свой первый взнос. Сарану досталось 30 золотых, что было на 10 больше, чем получили люди в других командах. Было неписанное правило, что приключенцы, которые отправлялись на разведку, получали 50% своей общей награды сразу, и добыча им тоже доставалась больше. Просто по сравнению с остальными их роль была гораздо более опасна. Разведка – это не просто изучение различных мест и доклады основной силе. Они должны убивать противников, которые попадаются им на пути, и зачастую первыми вступают в бой. Распределение добычи происходило после окончания сражения. Есть даже поговорка: с началом битвы начинаются затраты. Отправлять армию было трудным делом. Затраты на содержание удваивались в тот же момент, как армия мобилизовалась. Необходимо закупать поддержку и готовить компенсации раненым и погибшим, а это стоит немало. Хотя городу не приходилось платить армии заранее, как это обстояло с приключенцами, сумма в итоге все равно выходила крупная. В день, когда армия вышла из города, население заметно повеселело. Многие торговцы пожертвовали свои товары в качестве поддержки, а некоторые даже послали в бой своих стражей. Сила в 2000 душ покинула город. Вместе они были устрашающей толпой. Половина силы состояла из стражи города, все были в металлических нагрудниках, со шлемами, щитами, мечами и маленькими арбалетами. Из оставшейся 1000 половина была тяжело экипированными солдатами, на некоторых из которых была полупластинчатая броня, на других только кольчуга. Каждый нес стальной щит, металлический шлем, качественное оружие и тяжелый арбалет, способный запускать одновременно 2 болта. Все остальные были элитой, состоящие из солдат в полной пластинчатой броне, каждый из них был почетным гражданином или рыцарем. Элитные солдаты покрыты металлом полностью, лишь их глаза торчали из забрал шлемов. Они держали оружие по своему выбору, некоторые отдавали предпочтение двуручным мечам, в то время как другие предпочитали обычную комбинацию меча и щита. Почетные жители носили броню рыцарей и скакали на конях в полной броне. Они держали копья и щиты в своих руках, а некоторые носили с собой миниатюрные арбалеты на спине. Слуги, экипированные также, ждали в стороне. Их главной ролью было поддерживать рыцарей и добавить монстров, которым удалось пережить прорыв. По факту, обычная пехота этого мира была сравнима с тяжелой пехотой средневековья. Их броня прочна, каждый экипирован достойным оружием ближнего боя и арбалетом. Все они тренировались использовать как оружие ближнего боя, так и дальнего, а боевой доблести выше крыши. Даже маленький отряд хорошо тренированных солдат способен внести поражающий вклад на поле боя. Южным регионам не хватало хороших боевых лошадей, поэтому армия в основном состояла из пехоты. Каждый солдат нес на себе около 20 килограмм экипировки, так что основная сила передвигалась достаточно медленно. Однако они все хорошо натренированные солдаты, так что маршировать в такой экипировке им было легко. Некоторые считали, что раз солдаты в такой тяжелой экипировке способны передвигаться на большие расстояния, то они смогут и в сражении долго держаться, но это не так. В традиционных боевых искусствах есть два способа показать силу: фокусироваться на сохранении сил и фокусироваться на том, чтобы показывать столько силы, сколько возможно, в короткий промежуток времени. Марш в полной экипировке относился к первому, в то время как сражение ко второму. Когда каждый удар содержит в себе всю возможную силу, выносливость заканчивается очень быстро. Усталость тела быстро накапливалась, из-за чего выносливость восстанавливалась медленнее. Сражение в бою означало, что к его концу ты либо победишь, либо умрешь, а значит, солдаты обязаны сражаться в свою полную силу с самого начала. Когда они собирали всю силу своих тел в каждой атаке, то даже короткий промежуток времени мог сравниться с многочасовым сражением. Команда разведчиков двигалась перед основной силой. Как часть команды разведчиков, Саран, естественно, должен был двигаться впереди. Первые два дня все было спокойно. Саран с остальными разведчиками распределились словно сеть, в то время как основные силы маршировали по главной дороге. Саран двигался через лес вместе с рейнджером-полуэльфом, следующим позади. Парень был ветераном выживания в дикой природе и верил в королеву леса. Из-за ограничений профессии он не мог скрыть свое присутствие такими навыками, как скрытность, но его ловкость и разведка, а также техники засады, были ничуть не хуже, чем у разбойников. Возраст узнать было трудно, потому что полуэльфы могли прожить столетие, если не два, но выглядел юным. Точно как Саран, предпочитал изогнутый клинок, если точнее, то потрошитель, оружие похожее на нож для обвалки, но больше и длиннее. Еще он носил кожаную броню, а на спине висел длинный лук. «Гнолы», — сказал Ярси, полуэльф, пригнувшись и изучив следы. Затем он сдвинул ближайшие кусты в сторону и обнаружил больше следов. Рядом еще и гоблины с кобальдами. Небольшая проблема, так что можно не сообщать основной силе. Просто разберемся с ними сами. На самом деле армия выслала и своих разведчиков, но они в основном состояли из рейнджеров и воинов, а не разбойников. Действовали они тоже отдельно от приключенцев. Как бы там ни было, если они собираются убить монстров самостоятельно, то нужно истребить всех на этом участке, иначе разбредутся. «Выследить сможешь?» – спросил Саран, кивнув. «Легче легкого», – хмыкнул Ярси. «Следуй за мной, они недалеко». Выслеживание противников по следам было главной способностью рейнджеров. Просто почувствовав запах и заметив следы, они могли указать точное направление, в котором ушли цели. Ярси достал меч из ножен и пошел в полуприсяде. Через несколько сотен метров почва стала тверже и следы уже не были так очевидны, но рейнджер все равно легко их замечал. Наверное, у него высокая мудрость, она помогала рейнджерам выбирать направление инстинктивно, даже если следы почти не различить. Вскоре они нашли своих первых противников. Маленькое племя гнолов, примерно в дюжину душ, с тремя укрощенными волками и примерно 10 рабами, гоблинами и кобальдами. Учитывая то, что Ярси ветеран, это сражение поможет им лучше понять стиль сражения друг друга. Ярси жестами сказал Сарану зайти с фланга. Саран кивнул, скрылся в тенях и подошел к монстрам со стороны. Он медленно достал свой изогнутый меч. Приблизившись, он заметил, что с племенем что-то не так, у них совсем не было щенков-гномов, а все гнолы были взрослыми. Скорее всего, им едва удалось пережить и сбежать в тяжелом сражении. Рейнджер подождал, пока Саран подберется ближе, после чего запрыгнул на дерево. Он тихо толкнул ногами ствол и послал себя в полет, после чего схватился за ветку и прыгнул еще несколько раз. Листья тихо зашуршали, когда Ярси убрал меч и приготовил длинный лук. Рейнджерам приходилось использовать особые колчаны, чтобы стрелы не выпадали, пока они двигаются, так что у него с собой было всего 12 стрел. Каждая прочно сидела на своем месте, благодаря чему ее было легко схватить, без необходимости рыться в большой куче перьев. Удар в спину. Саран появился из теней и прыгнул, одним прыжком пролетев 5 метров. Он вонзил свое оружие в спину гнолла, пронзив его сердце. Убийство одним ударом. Встревоженные гнолы начали собираться и решили атаковать Сарана. Ближайший гнол только успел поднять молот, как стрела оказалась в его груди. Саран изогнул тело и ударил мечом, оставив большую рану на его руке и вынудив отступить. В ту же секунду, как прилетела вторая стрела, у другого гнолла появился большой кровавый порез на бедре. Рейнджер быстро убрал лук обратно на спину. Вся его экипировка, судя по всему, была сделана на заказ, благодаря чему он быстрее и легче менял оружие. Он ловко прыгнул с пятиметрового дерева и приземлился на землю, встав на одно колено, чтобы смягчить удар. Сразу после этого он глубоко вдохнул и достал меч из ножен. Все рейнджеры были способны вести ближний бой. Зрачки Ярси слегка расширились, и он рванул на гнолов, оставаясь в полусогнутом положении. Скорость его была сравнима с таковой у чемпионов Олимпийских игр. Используя импульс своего рывка, Ярси перепрыгнул низкий деревянный забор и рубанул по ближайшему гноллу. Одним ударом он разрубил его талию, и гнолл упал на землю двумя кусками мяса. Ярси остановился, чтобы вдохнуть еще раз, после чего побежал за следующими. «Этот мусор моих стрел не стоит, каждая за 5 золотых, если ты не знал». Ярси, вскрывая грудь другому гноллу, спокойно смеялся и болтал с Сараном, в тот же момент пнув еще одного гнолла в горло. Стрелы, которые он использовал, были созданы специально для меткой стрельбы. На них не влиял ветер, и потому они были гораздо более меткими, чем обычные стрелы. Вдвоем они танцевали на поле боя. Всего за 2 минуты 6 гноллов и 3 волков пали. Оставшиеся монстры почувствовали ужас и начали сбегать. Саран достал свой улучшенный арбалет и начал их отстреливать, в то время как Ярси поднял с земли копье и метнул его в гнолла. С визгом гнолл был пригвожден к земле. К тому моменту, когда Ярси достал копье, Саран уже добил всех остальных монстров. Рейнджер махнул копьем, разбив череп гноллу. Повсюду разлетелся его мозг. Ярси выкинул окровавленное копье и повернулся на Сарана. «Давай приберемся немного». Они лишь разожгли аппетит. Главное блюдо – агры, атакующие отряды торговцев. Это был не слишком трудный бой, но в нем два полуэльфа познакомились ближе. По крайней мере, теперь они знали сильные стороны друг друга. Саран в этом сражении отчетливо увидел, что Ярси был рейнджером 3-го ранга. Глава 76. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 76. Полуэльф-рейнджер. Добычи они почти не нашли, но то, что нашли, поделили поровну. Каждому досталось около 30 золотых диралов. Даже на двоих маленькая сумма. Чего уж говорить, если бы они состояли в обычной команде из 5 человек, каждому бы досталось всего около 12 золотых. Монстры редко собирались большими группами в дикой природе, поэтому на поиски даже маленькой группы гноллов без предварительной информации могло уйти полдня. Поэтому в дикой природе можно было подняться только до 4-го ранга, да и то в лучшем случае. Те, кто прошел эту стадию, могли лишь отправиться в подземье или даже бездну, чтобы продолжить тренироваться. После боя Саран получил уведомление о получении 1200 опыта за убийство, так что за каждого гнолла давали около 200. Это можно понять, все же не каждый из них достиг профессии воина гноллов, и Саран убил лишь половину. Кроме того, он получил 1 очко скрытности, вероятно, за свою первую атаку, которую он начал ударом в спину. Этой способности требовалась точность, потому что она активировалась только при ударе в критическую точку, из-за чего ее трудно использовать, если тебя заметили. Часто советовали использовать в ударах только 70% силы, чтобы оставалась возможность отступить, если противник уклонился. Однако удары с использованием пояса и ног использовали 90% силы, а способности вроде удара в спину и тяжелого удара все 100%. Поскольку вкладывали в 1 атаку каждую мышцу тела, так что необходимо научиться правильным техникам дыхания, иначе таким способностям просто не хватит топлива. У всех бойцов ближнего боя высокого ранга были подобные способности, и хотя способность не принадлежала напрямую профессии, но выучить ее все равно мог не каждый. К этой категории относилось много различных навыков, та же медитация, например. Прежде чем профессия монаха стала популярной, тренировок через медитацию практически не существовало. Однако сейчас даже некоторые воины изучали этот навык, чтобы достичь полного потенциала. У некоторых людей Земли была схожая способность. Несмотря на то, что физически они спали, их разумы оставались бдительны, а чувства усовершенствованы в разы. Поэтому бойцы высокого ранга часто проходили суровую тренировку, чтобы силой пробудить особые способности. Аскеты, конечно, доходили до пределов, но это и делало их сильнейшими среди монахов. В определенных состояниях, таких как полная расслабленность и спокойствие, в игровом мире человеческие рефлексы срабатывали за доли секунды. Бойцы ближнего боя высокого ранга могли уклоняться даже от пуль, хотя самыми лучшими в этом были святые мечники и монахи. Саран как-то видел тренирующихся вместе святых мечников, и у каждого из них были встроенные профессии и изумительные рефлексы. Легендарный святой мечник, наверное, сможет даже пули из пулемета разрезать. Разбойники, хотя и были ловкими, но рефлексы их отточены не настолько. Лишь ставшие теневыми танцорами могли достичь такой ловкости. Но была тренировка, известная как скоростной бег, которая позволяла повысить ловкость и рефлексы. В целом ее можно было описать как бег с постоянным ускорением. Если долго тренироваться, то можно научиться бегать даже по воде. Саран и Ярси продолжали свою миссию разведки. Они выслеживали всех монстров, следы которых удавалось обнаружить, а временами даже слышали сражения других разбойников. Поскольку они все еще были на периферии Вайтрона, то никаких признаков ящера-людей и агров видно не было. Эти бои были просто разогревом перед настоящей битвой, они служили приключенцам просто для лучшего знакомства со стилем боя друг друга. К вечеру армия достигла границ Вайтрона, региона, где были Саран и Ярси. Разведчики отправились проверить густой лес впереди и встретили агров, тогда появился первый погибший. Приключенец принял удар дубины поясом и к появлению жрецов уже был мертв. Позже этой ночью Саран и Ярси вернулись в лагерь армии и съели свои порции еды раньше остальных, потому что быстро закончили свою часть работы. «Видимо, Вайтран планирует истребить всех монстров за один заход», — сказал Ярси, запрыгнув к Сарану на валун 4-метровой высоты и протянув бутылку ликера. «Самое время регулярной чистки, все равно каждые 5 лет должна ведь проводиться. Хех, знать как всегда. Наверняка назначили себе кучу денег, направленных на операцию. Армия вычищала монстров с определенным интервалом, в основном, чтобы предотвратить их рейды. Они размножались как сорняки, год за годом становилось только больше. Гнолы рождали сразу несколько щенков, а если еды достаточно, то за какие-то 3 года появится крупное племя. Поскольку интеллект у них ниже, чем у разумных видов, они замещали это большой скоростью размножения. Саран махнул рукой на предложенную бутылку и сказал: «Я не пью». Рейнджер, похоже, был не против, и вскоре приложился к бутылке. Фронтовые наткнулись на троллей. Слышал, 3 погибли. Армия уже послала волшебника. Тролли? Саран замер, услышав эту новость, после чего спросил серьезным тоном: «Постой, тролли уже у границы?» «Ага», — нахмурился Ярси в ответ. Затем он достал свои стрелы и начал чистить их одну за другой. Истинные искатели приключений любили экипировку так же, как части собственных тел. Рейнджер проверил состояние 2 стрел, которые использовал сегодня, путем размещения их на пальце и проверки баланса. Очевидно, он был великолепным стрелком из длинного лука, что редко встречалось среди полуэльфов. «Нехороший знак, знаешь ли», — продолжил Ярси. Он заострил наконечники стрел мечом, после чего вернул все на место. «Эти надоедливые ублюдки вообще не умирают. Если не готов, то разобраться с ними трудно. Надеюсь, не целое племя мигрирует». «Слышал о сражении в серых холмах от Умфала?» «Нет», — едва заметно покачал головой Саран. Ярси аккуратно убрал следы крови с меча и продолжил говорить с ностальгией в голосе. 5 лет назад была. Горные гиганты забрали территорию племени агров черного железа и вынудили их уйти. Эти ребята решили устроиться на территории от Умфала, и не было проблем, пока их было мало, но потом перебралось все племя. «Много наших погибло в том бою», — продолжил Ярси. Половина армии полуэльфов погибла, даже 500 элитных стрелков из длинных луков были практически истреблены. У этих людей хорошая экипировка, но на мой взгляд они незначительно сильнее той армии полуэльфов. Рейнджер поднял рубашку, под которой оказался длинный шрам, похожий на многоножку. Мне повезло выжить. Прилетел топор в живот. Думаю, кишки у меня тогда не слабо укоротились. Я ушел в отставку из армии и бродил из города в город, а сейчас я просто пытаюсь немного заработать, прежде чем стану слишком стар для подобного. Нужно копить деньги на будущее, так и знай. Ярси засмеялся. Видимо, он не так и юн на самом деле. Должно быть, он прошел многие битвы, учитывая его опытность. Приключенцы ближнего боя быстро теряли силу с возрастом. В отличие от волшебников, которые становились могущественнее с каждым прожитым годом, способности бойцов ближнего боя постепенно падали. Если человеку не удавалось войти в реальность легенд, где возраст больше не имел значения, то оставалось только постареть и умереть. Достойными считались уже те, кто имел хотя бы половину тех сил, какими обладал в своем молодом возрасте. Несмотря на больший опыт, физическое состояние уже было совсем не то. Поскольку полуэльфы старели медленнее людей, если Ярси уже начал копить на старость, то ему было лет 50. Хотя полуэльфы часто переживали сотню лет, их выносливость значительно падала после 50. Может, они и выглядели такими же юными, тела уже были не те. Многие рейнджеры после этого переходили на божественную магию, чтобы оставаться хоть насколько-то полезными. По факту, именно по этой причине большинство рейнджеров высокого ранга знали несколько низкоуровневых божественных заклинаний. Саран сохранял молчание. Это был простой разговор между двумя приключенцами. Ярси относился к Сарану дружелюбно, чтобы установить с ним хорошие отношения. В такой полномасштабной войне необходим кто-то, кому ты доверяешь спину. Саран, тем не менее, не стал ничего о себе рассказывать. Он просто протянул руку и сказал: «Фронт оставляем армии, мы будем в порядке, если будем осторожны». Ярси пожал Сарану руку и выпил еще глоток ликера. «Ты выглядишь как человек, но мне кажется, что ты полуэльф. Моя интуиция всегда бьет в точку», — прокомментировал он лениво. Разговаривали они немного, оба не доверяли друг другу, но, по крайней мере, знали, что прикроют друг друга в бою. Этого было достаточно им обоим. Шансы выживания гораздо выше, когда сражаешься не один. Из лагеря армии послышался горн. Команда воинов в полном обмундировании тащила труп тролля. С этим событием атмосфера в рядах приключенцев потяжелела. У троллей поражающие способности к восстановлению. Их трудно победить без огня или кислоты. Сила у них даже больше, чем у эгров, а телосложение с рождения достигало 20 и постепенно ползло к 25. Они могли восстановить отрубленные конечности, даже если конечностью была голова. Если тролли появились так близко к городу, то кто может знать, что еще бродило по лесам? Видимо, очистка дороги будет гораздо труднее, чем ожидалось. Саран мог лишь надеяться, что у армии больше сил, чем у монстров. Их экипировка создана для убийства драконов, и он даже видел несколько машин войны в лагере. Глава 77. Перевод на русский. Вжиикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 77. Боевой строй Вайтрона. Спустя 3 дня после мобилизации, армия наконец-то покинула границы Вайтрона и вошла в дикую местность. Разведчики армии и приключенцы, разбросанные вокруг основного строя, доставляли много информации. Некоторое время назад монстры атаковали проходивший здесь отряд торговцев и заполучили большое количество их товаров и ценностей. Спустя несколько сражений, владелец добычи вновь сменился. Конечно же, приключенцы и солдаты должны вернуть ее городу, когда закончат истреблять монстров. Саран тоже зацепил нескольких монстров, и его резерв опыта за убийство вновь вернулся к 3000. Но вот предметов и денег он заработал примерно нисколько. «Впереди острог», — сказал Саран, когда они вышли на знакомую тропу. «Я был в нем, когда напали ящеролюди. Они защитились от первой атаки, но не знаю, ушли ли после этого. Наверное, там уже поселились ящеролюди. Если жители деревни решили остаться, то Саран был практически абсолютно уверен, что все они уже мертвы». Он жестом указал Ярси, и вдвоем они пошли к реке у острога. Ящеролюди любили места с доступом к воде, поэтому они и решили атаковать этот острог. Когда они заметили деревянный забор вдалеке, Ярси достал цилиндрический предмет и посмотрел через него. «Монокуляр», — подумал Саран. «Похоже, ящеролюди ее уже заняли», — сказал Ярси, передав монокуляр Сарану. Это просто игрушка, сделанная с помощью алхимии. Всего за каких-то 10 золотых. Стекло здесь не было такой уж редкостью, но чистое стекло производить трудно и затратно. Бинокли и монокуляры в этом мире были продуктами алхимии, а на некоторых были зачарования и руны. Такой простой, как у Ярси, стоит немного, но с особыми эффектами цена может подняться до сотен золотых. Саран принял монокуляр и посмотрел на деревню. Он видел ящеров на вышках, а большинство домов внутри выгорели дотла. Ящеролюди уничтожили дома и построили вместо них простые халупы. «Их там немало», – прошептал Саран, возвращая монокуляр. «Не думаю, что мы справимся с таким количеством. Вернемся и передадим дело армии». Ярси согласно кивнул, после чего убрал монокуляр. Приключенцы вступали в бой только тогда, когда шансы победы выше 50%. Ветеран вроде Ярси не станет участвовать в операциях, превосходящих его способности, ведь у каждого лишь одна жизнь. Даже если они победят в битве, но останутся с неизлечимыми травмами, то это не будет отличаться от поражения. Высокий риск редко заканчивался большим кушем, за свои решения приходится платить. Восстановление конечности – слишком дорогое удовольствие, редким приключенцам хватает денег на это. Вдвоем они быстро вернулись в лагерь армии и доложили о находке. Вскоре к ним пришел бородатый мужчина, похоже, офицер. На нем была полная латная броня, стальной щит и рукавицы, кожаные перчатки, изысканный меч и короткий арбалет. За ним стояли 50 солдат, все из армии Вайтрона. На каждом была кожаная броня с металлическими пластинами, короткие мечи и легкие арбалеты. Лучников у Вайтрона было немного, но практически каждый солдат умел использовать арбалет, так что легкая пехота в случае необходимости брала роль арбалетчиков. За исключением солдат, в отряде еще был волшебник в серой робе. Хотя наверняка узнать его уровень Саран не мог, судя по внешнему виду, волшебник был второго ранга. 37-й дивизион пехоты Вайтрона, капитан Хэнкс, кивнул бородатый мужчина Сарану и добавил: «Вышестоящие отправили меня убрать ящеролюди. Из-за постоянных сражений армии мира практически никогда не испытывали удовлетворения. Наверное, однажды это может их исказить, из-за чего некоторые солдаты сменят мировоззрение на злое, однако боевая сила останется такой же». Хэнкс был решительным человеком. Собрав людей, он сразу попросил Сарана отвести их к цели. Некоторые считали воинов достойными, только когда те достигали третьего ранга, но Хэнкс, насколько понимал Саран, был только второго. Однако экипировка у него гораздо лучше, чем у приключенцев. Может, предметы и не редкого ранга, но его латная броня будет даже лучше низкокачественной экипировки редкого ранга. Через час, может два, команда приблизилась к занятому острогу. Хэнкс отправил своих людей немного отдохнуть, после чего спросил Сарана и Ярси: «Сможете снять часовых?» В ответ они кивнули, после чего пошли обходить острог с двух флангов. Рейнджер достал длинный лук и жестом руки указал направо, ловко и тихо запрыгнув на дерево. Поскольку длинные луки могли стрелять на большое расстояние, Ярси снимет часовых на вышках, а Саран, со своим улучшенным арбалетом, пока растворился в тенях. Его задачей будут два стража у главного входа.